с ног сбивалась, чтобы быстрее подать все, чего он жаждал. Но теперь ему никто не ответил. Тогда он с трудом повернул голову. Раскладушка стояла у стены, а белье, подушка, одеяло, простыни было стопкой сложено на стуле. Катьки не было. Санек, превозмогая тупую, стукающую по темечку боль и всеобщую слабость, поднялся, еле дотащился до холодильника, выпил из горла и тут же запил рассолом. Не ожидая результата, накатил вторую порцию, тоже с рассолом, и тогда только смог подойти к столу. Там стояла какая-то жратва, к которой уже проявилась охота. Кроме жратвы, котлеты с вермишелью и нарезанная толстыми кусками, как он любил, колбаса, на столе приютился клочок бумаги. Большими буквами на нем было ясно написано, что Катька уехала к мамке в деревню, и подпись. Санек бухнулся на стул. «А вот тяна! Сдулась девка, только и видели. А с какого хрена? Чего ей здесь не хватало? Жратвы навалом, свое помещение, да нехилое, воздух вон какой, ядри в корень. Совсем девка похилилась. А нужна ли она ему здесь?» Лерка то «да» говорит, то «нет». То, мол, лучше с Катюхой, та разжалобит, то хуже реветь начнет, разозлит, или еще того хлеще, наплетет с дуру такого, что не расхлебаешь. По Саньку лучше, что Катька домой оттянулась. Ну, ее. Такая она у него вышла дурная. Но Лерке сказать надо. И у Санька засвербило, засосало в животе. Сегодня же он должен говорить с грёбаным Сандриком-Шмандриком. И нахрен он, Санек, завелся на это дело. Но похмел уже давал знать, и Санек взбодрился. Ладно, поговорит он. Пусть у Сандрика юшка потечет. Но к Лерке надо. Она теперь у него как родная. Как он без нее в деревне будет жить? Санек усмехнулся. Проживет. Были б деньги, капуска. Тогда все нипочем. Он выпил еще и совсем задобрел. Впору никуда не идти, а вот так сидеть и попивать. А потом на боковуху. Что-то вчера хозяйка поговаривала, что, мол, работа кончилась. Ну и кончилась. Санек не заплачет. Дела справит, и только и видели его. На виду у Наташи Алиса шла медленно и достойно. Но как только ее не стало видно с аллеи, перешла на рысь. Примчалась в дом, скинула куртку и быстро, как могла, поднялась наверх. Стукнула в дверь молодых, относительно, конечно, но по привычке так называла Инку и Алика. Ответил сонный голос Алика. «Кто там?» Алиса, задыхаясь от быстрой ходьбы, сказала. «Алик, выйди, мне нужно с тобой поговорить». Алик вышел в халате с сигаретой. Алиса сразу рассердилась. «Ты опять куришь до завтрака?» Алик засмурнел. «Мама, я тебе не младенец, чтобы мне сопли утирать. Что ты хотела? Что ты меня будешь? Я сплю». Алиса уничтожающе посмотрела на него. «Ты проспишь все в своей жизни. Мне нужно серьезно поговорить с тобой, а сегодня больше времени не будет. сам прекрасно понимаешь.